Гуру. Приветствуем каждую искру желания потрудиться на ниве искусства. Через него свет, через него сознательный вход в полосу света и следование за нею. Указано было идти чертою луча.